о чем все они знали в данных обстоятельствах, показалось ей излишним. «Я помню, Джемми», — ответил Дик. «Мне очень жаль. Мне тоже. Это было плохое Рождество. Понимаю. Надеюсь, это Рождество будет повеселее. Я тоже надеюсь». Мальчик кивнул головой. «Я просил Санта-Клауса, чтобы он подарил мне такого змея, как у тебя, но мама сказала, вряд ли из этого что-нибудь выйдет. У Санты просто нет таких больших. Она сказала, нам придется купить змея в спортивном магазине. Или сделать самим», — подсказал Дик. «А что еще ты хотел бы получить от Санта-Клауса на Рождество?» «Еще я хотел щенка. Знаешь, такого большого, лохматого, как Бетховен. Собака из того фильма. Но мама говорит, этого тоже нельзя. У Кэрол аллергия на собачью шерсть. Ну и еще я просил видеоигры и космический бластер». «Но это ты наверняка получишь, серьезно», — сказал Дик. И Джемми, кивнув, еще раз поблагодарил его за стишок и собачку на гипсе. Выпрямляясь, Дик повернулся к Лиз. Она смотрела на них, и в ее глазах стояла такая грусть, что от жалости у него сжалось сердце. «Надеюсь, это Рождество будет более удачным для вас всех», — промолвил он, желая как-то утешить ее. «Я слышал, первый год всегда самый трудный. Потом становится легче». «Да, я тоже думаю, что следующий год будет другим», — ответила Лиз и улыбнулась. Дик заметил, что улыбка не коснулась ее глаз, только губы слегка растянулись, и оттого улыбка Лиз казалась вдвойне печальной. Прядь волос упала ей на глаза, и Дику захотелось отвести ее в сторону. Лиз, опередив его, сама поправила волосы, так и не заметив его судорожно дернувшейся руки. «Спасибо, что ты был так внимателен к Джемми. Понимаешь, твое внимание важно не только для него, но и для меня тоже. Это моя работа, а вообще-то я жуткий грубиян и задира». «Ты просто меня не знаешь». Он подмигнул, и Лиз смутилась. «Да нет, не волнуйся, я пошутил», — добавил Дик, заметив ее смущение. «Хотя, должен признать откровенно, иногда я умею быть и строгим. Я хорошо знаю, что дети, особенно девочки, любят использовать всякие грязные приемчики. Они бьют больно. Но не со зла, а просто они так уж устроены». «Не все девочки играют грязно», — негромко проговорила Лиз, когда Дик провожал их до дверей приемного покоя. «Ну ладно, нам пора. Счастливого Рождества, Дик». Она помахала ему рукой, повела сына к машине. Кэрол уехала, пока Джемми был в операционной, и они возвращались домой вдвоем. Дик дождался, пока они сядут в салон, и проводил отъезжающий Вольво взглядом. Потом он повернулся и, засунув руки глубоко в карманы халата, медленно пошел обратно. На душе у него кошки скребли. Дик не знал, как ему быть дальше и что он может сделать, чтобы изменить то, что изменить было нельзя. Глава 13. Дома Джемми сразу рассказал всем, что видел Дика, и продемонстрировал подписанный гипс. Потом он заставил всех, включая Кэрол и Лиз, тоже расписаться на лубке, и успокоился только тогда, когда гипсовая повязка оказалась сплошь покрыта надписями и забавными рисунками. Лиз наблюдала за детьми со смешанным чувством. Она была рада, что перелом оказался совсем не страшным. Однако встреча с Диком перевернула все. Видеть его ей было тяжело и вместе с тем приятно. Все время, пока они разговаривали, ей хотелось прикоснуться к нему, сказать, как она его любит. Но Лиз так и не решилась сделать это. С ее стороны подобный поступок был бы чистым безумием. Во многих отношениях Дик теперь был от нее еще дальше, чем Джек, и дотянуться до него она не могла.